Лидерство и руководство. При характеристике динамических процессов в малых группах, естественно, возникают вопросы. Как группа организуется? Кто берет на себя функции ее организации? Каков психологический рисунок деятельности по управлению группой? Проблема лидерства и руководства является одной из кардинальных проблем социальной психологии, ибо оба эти процесса не просто относятся к проблеме интеграции групповой деятельности, но и психологически описывают субъекта этой интеграции. Когда проблема обозначается как проблема лидерства, то этим лишь отдается дань социально-психологической традиции, связанной с исследованием данного феномена. В действительности проблема должна быть поставлена значительно шире, а именно и как проблема руководства группой. Поэтому крайне важно сделать прежде всего терминологические уточнения и развести понятия «лидер» и «руководитель». В русском языке для обозначения этих двух различных явлений существует два специальных термина, так же, впрочем, как и в немецком, но не в английском языке, где лидер употребляется в обоих случаях, и определенные различия в содержании этих понятий. При этом не рассматривается еще и такой особый случай, как употребление понятия «лидер» в политической терминологии. Парыгин называет следующее различие лидера и руководителя. Первое. Лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных отношений в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию официальных отношений группы как некоторой социальной организации. Второе. Лидерство можно констатировать в условиях микросреды, каковой и является малая группа. Руководство — элемент макросреды, то есть оно связано со всей системой общественных отношений. Третье. Лидерство возникает стихийно. Руководитель всякой реальной социальной группы либо назначается, либо избирается, но так или иначе этот процесс является не стихийным, а, напротив, целенаправленным, осуществляемым под контролем различных элементов социальной структуры. Четвертое. Явление лидерства менее стабильно. Выдвижение лидера в большой степени зависит от настроения группы, в то время как руководство — явление более стабильное. Пятое. Руководство подчиненными, в отличие от лидерства, обладает более определенной системой различных санкций, которых в руках лидера нет. Шестое. Процесс принятия решений руководителем и вообще в системе руководства более сложен и опосредован множеством различных обстоятельств и соображений, не обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер принимает непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности. Седьмое. Сфера деятельности лидера в основном малая группа, где он и является лидером. Сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет малую группу в более широкой социальной системе. Парыгин, 1971, страница 310-311. Эти различия, с некоторыми вариантами, называют и другие авторы.